зубами разгрызаю каменные плиты. Я своими словами обижаю тех, кто нас не слышит. Ни о чем не жалею и мечтаю на тебя не злиться. Закрою веки, и в меня войдет стальное жало.